Эпилог. Если бы я узнал, что завтра конец света, все равно посадил бы яблоню. Мартин Лютер. Оригинал. Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. Мартин Лютер. Мика Ярвинин пошел на выпускной в красивом темно-синем костюме. Я видела это из своего окна. Он больше не смотрел в мою сторону, но я не могла не смотреть на него. Мика выглядел потрясающе, и я уверена, что каждая девушка хотела танцевать с ним в тот вечер. Надеюсь, кому-то из них повезло это сделать. Может, какой-то счастливице достался и его поцелуй. Уверена, она была на седьмом небе от счастья, потому что поцелуи Мики Ярвинина были самыми лучшими на свете. А потом он сдал экзамены и уехал из Сампо. Наверное, чтобы не вспоминать меня. Правильное решение. Этот город усиливал любые эмоции. Счастье становилось ослепительно ярким, а горе — оглушительно глубоким. Любые способности превращались в таланты, а дар — в проклятие. Когда мы ходили на могилу к Оливии, отца рассказал мне, что Мика поступил в художественный вуз северной столицы, и ему дали место в общежитии. Несмотря на то, что его сын отказывался со мной разговаривать после признания на вышке, сам отца поступил иначе. Он внимательно меня выслушал, а затем обнял. «Если нельзя ничего исправить, то ни к чему и обвинять кого-то», — сказал он. Думаю, ему нелегко было принять новые подробности случившегося, но отца смог справиться и жил дальше. Ради сына. Теперь я знала, в кого Оливия была такой особенной. Магия его душевного тепла теперь питала и меня. После отъезда Мики отца стал бывать у нас чаще. Именно он убедил маму не уезжать из Сампо, дать Софье доучиться и самой сделать дальнейший выбор. И именно отца посоветовал мне писать Мики письма. По одному каждую неделю. В них я рассказывала о своей жизни и снова просила у него прощения. Разумеется, ответов не приходило. Мама стала внимательнее к нам с сестрой. Не из-за чувства вины, а потому что и мы стали внимательнее к ней. Растить одной-двух дочерей, много работать, переезжать с места на место и жертвовать собой ради семьи — это очень сложно. Возможно, если бы каждая из нас хоть иногда ставила себя на место другой, то мы раньше нашли бы взаимопонимание. И что важнее, мама больше не пила. Но мы все чаще стали видеть ее пьяной. От любви. Не зря говорят, что эта штука лечит любые душевные хвори. Теперь и мы с сестрой стали ближе. Много разговаривали вечерами и делились переживаниями. Я поняла, как трудно ей было всякий раз, когда ей ставили меня в пример и требовали соответствовать мне во всем. Желание делать все наоборот в знак протеста стало для нее чем-то естественным. Нам обеим было чрезвычайно трудно в этом соревновании за внимание, вечно уставшей и безразличной к жизни матери. Но в этой гонке мы забывали о том, что и ей тоже хотелось человеческого тепла. А еще я подружилась со старушкой Пельцер. Она оказалась очень милой дамой. Однажды я занесла ей почту, по ошибке брошенную почтальоном в наш ящик, и так узнала, что ее тоже зовут Анной. Выяснилось, что у нее есть муж. Он уже много лет был парализован, и все эти годы она одна ухаживала за ним. Именно он всю жизнь мечтал иметь бассейн перед домом, и Анна Пельцер осуществила эту мечту для него. Я написала об этом Мике, но он, конечно же, мне не ответил. Я не винила его, он имел полное право меня игнорировать. Мы с Дрисом часто вспоминали наши прогулки и вместе тосковали по Мике. Пёс приносил мне поводок, и мы шли через весь город, до той остановки, где однажды прятались вместе от дождя. Когда мы оказывались там, Дрис поднимал голову и печально заглядывал мне в глаза. Он тоже скучал. Каждый день, засыпая, я видела на потолке звезды, и они напоминали мне о том, что потеряно. А на настоящие звезды я больше смотреть не могла. Видела в них Мику, и это было так невыносимо больно, что хотелось убежать и спрятаться. Трудно было даже представить, что однажды я снова смогу смотреть на них без слез. Да, я осталась в Сампо. Во-первых, готовилась к грядущим экзаменам. Мы должны были сдавать их вместе с сестрой. Во-вторых, кто-то же должен был отдать долг этому городу. Так? Если я уеду, кто будет следить за животными в заповеднике и защищать их от вредоносного воздействия человека? Кто станет наблюдать за миграцией птиц и записывать данные? Кто будет контролировать чистоту озер и лесов? Я занималась этим всю осень, зиму и весну на специальных курсах для старшеклассников. Это было очень увлекательно, клянусь. Я не могла покинуть место, в котором однажды была бесконечно и ослепительно счастлива. Место, где так тесно сплелись свет и тьма, что время обернулось вспять. Место, где мне по-прежнему ночами снились сны, в которых мы с Микой целовались в водовороте света на берегу озера. «Угадай, чем я был занят всю неделю», — произнёс Алекс. Я помогла ему сесть в машину и убрала его коляску в багажник. Ещё Алекс взял с собой костыли, и их мне пришлось уложить на заднее сиденье. «Если тебя не было слышно целую неделю, значит, ты просмотрел все сезоны какого-нибудь сериала». «Бинго!» — воскликнул он, пристёгиваясь. «И какого?» «Похоже, меня ждал долгий эмоциональный рассказ об очередном шедевре». «Я посмотрел сериал «Тьма». Он о перемещении во времени». «Прекрати». «Ты что, даже не хочешь узнать, о чём он?» — издевался друг. «Избавь меня от этого», — рассмеялась я, заводя двигатель. «Целый день в пути. Мы что, молчать будем?» «Слушать музыку», — включила радио. «И никаких перемещений во времени». «Нет». «Да». «Тогда сними меня для моего блога», — попросил Алекс, протягивая телефон. «Должна же быть от тебя хоть какая-то польза». «Я за рулём!» — воскликнула я, выезжая на дорогу. «Тогда сделаем совместное фото». «Улыбочку?» «Лучше поставь свой телефон на зарядку. Он скоро вырубится». «Откуда ты знаешь?» «Ох, точно! А где зарядная?» «Я видела это во сне. Ты ныл всю дорогу. Зарядная в твоём правом кармане». «Но как ты...» «У тебя шнур из кармана торчит». Не знаю, как я повелась на его уговоры, но Алекс уболтал меня на поездку в северную столицу на машине. Ему не терпелось попасть на книжную ярмарку и получить автограф той самой писательницы, что написала историю о пересаженном сердце. «Если будут делать экранизацию, я хочу главную роль», — шутил он. Но я видела, что Алекс волнуется. Решение открыть себя миру — смелый шаг. И дело не в какой-то там писательнице, которая могла оставить подпись в его экземпляре книги, а в том, чтобы предстать перед своими подписчиками настоящим, со всеми своими особенностями, и рассказать свою историю. Это был его первый выход в свет, и я была уверена, что поклонников, и особенно поклонниц, у него только прибавится. Какая разница, что там с твоим телом, если твой дух поражает своей силой? Мы добрались до места, измученные и уставшие. Я приняла душ в гостинице и сразу уснула. А Алекс ещё долго мучил подписчиков прямыми эфирами с видами ночного города. Утром я долго подтрунивала над его сборами. Только Алекс мог ныть, что пришлось вставать в 10 утра и пытаться спасти свою красоту с помощью тканевой маски и массажного роллера. На книжную ярмарку он явился в толстовке с эмблемой друзей, модных шароварах и ярко-красных кроссовках. На костылях Алекс передвигался с трудом, но ни за что не согласился бы взять коляску. Ему хотелось выглядеть сильным и стойким. Наверное, он мечтал заполучить совместное фото с автором любимой книги, а может, и планировал её очаровать. «Оставляю тебя», — сказала я, когда он уселся в кресло в первом ряду. «Надеюсь, ты подготовил для неё интересные вопросы». «Об этом я не подумал». «А стоило бы», — подмигнула я. Алекс уставился на афишу мероприятия, а я отправилась гулять среди стеллажей и книжных лотков. Вокруг было шумно и весело. Стенды издательств пестрили новинками, посетители с интересом кружили вокруг витрин, покупали книги, просто глазели или фотографировали. Я тоже с интересом рассматривала полки, пока не набрела на стенд с комиксами. И тут моё сердце замерло. «Новинка», — гласила надпись на обложке. «Можно?» Я протянула купюру и забрала журнал. Мои руки дрожали, Мне не терпелось выбраться из зала и открыть покупку. Я сразу узнала зеленоглазую Севиллу и отважного Исая. А еще у них появился новый друг. Большой черный пес Алем. Значит, Мика все-таки закончил графический роман и сумел сделать так, чтобы его работу напечатали. Это просто невероятно. Я вышла из здания, села на скамейку у фонтана и открыла комикс. Глаза радовались ярким, живым и таким знакомым картинкам. Неужели теперь каждый мог узнать их историю? Я прижала выпуск к груди, отдышалась и продолжила читать. «Исай значит спаситель», — говорила героиня на последней странице. «Поэтому так все сложилось», — отвечал он. «А Севилла — предвидящая», — напомнила она. «Тогда ясно, почему мне все время кажется, будто ты читаешь мои мысли». Я закрыла журнал и стерла с щеки слезу. Опустила взгляд и снова скользнула по обложке. «Мика Ярвинин». С гордостью красовалась там. И в этот миг рядом со мной на скамейку кто-то присел. Мне не нужно было смотреть. Я сразу поняла, кто это. Только рядом с ним у меня так быстро билось сердце. Я осторожно повернулась и взглянула на парня. Мика смотрел перед собой и молчал. Он стал еще мужественнее и красивее, но остался невыносимо родным. Я все смотрела и не могла произнести ни звука. Бесконечно долго. А потом тоже перевела взгляд на горизонт. Истории любви всегда состоят из миллионов счастливых мгновений. Первый разговор, прогулка под дождем, совместный просмотр фильма, рисование в альбоме, долгие разговоры, нежные прикосновения, фразы на автоответчике, поедание мороженого в кафе, лес с высоты птичьего полета, песни в наушниках, лежачая дискотека, поцелуи на берегу озера и небо, полное звезд. Но лишь один из них становится осеняющей вспышкой, когда понимаешь, что влюбился. Для меня таким моментом стала улыбка Мики. Впервые увидев ее, я поняла, что хочу видеть ее всегда. Когда засыпаю, когда просыпаюсь, когда мне плохо, и тем более, когда мне хорошо. Я хотела смотреться в нее точно в зеркало, дышать ею, как воздухом. Хотела быть частью этой улыбки и быть ее причиной. Мы сидели молча и долго смотрели вдаль. Нам было что сказать друг другу, но мы не торопились. Я очень боялась, что Мика встанет и уйдет, но вместо этого он положил свою руку на мою, тихо вздохнул и улыбнулся. Это его улыбка. Черт подери, увидев ее, я поняла, что наша история любви еще не окончена. Впереди чистый лист. И только в наших силах нарисовать продолжение. Конец. Читала Екатерина Ерёмкина.